Игроки передавали друг другу кости. Болельщики подталкивали друг друга локтями, бормотали, держали пари или просто глазели, не скрывая любопытства. Хорек, сидевший напротив, выбросил семерку и застонал. Следующим метал крот в невероятно темных очках и высоком котелке. Он выбросил 8, потом 6, потом 7 и, наконец, тройку. Проиграл. Кости передали Джон Тому, он метнул их перед собой. 2 четверки и 2. Потом вышло 10. Следом играл поморник. Он выбросил 10. Толпа разразилась воплями, толкаясь и теснясь вокруг играющих. Джон Том выбросил 6. Передал кости поморнику. Тот казался совершенно уверенным в себе. Кости покатились. 1, 2, 3. Поморник стукнул клювом о пол. Крики уже рвали ухо. Джон Том выиграл снова. Повернувшись, он позвал: «Эй, приятель, можешь?» Юноша смолк. Кролика не было. Причину исчезновения советника Джон Тома знал только щегольски разодетый носач, стоявший неподалеку. «Это длинный белый, что ли, в серых пятнах?» Джон Том кивнул, и обезьяна махнула в сторону главного коридора. «Так вон он пошел! К нему такая вот золотистая земляная белка подошла, ну, сущий пух! Вот он с нею и ушел!» Но я не... К плечу его прикоснулась ладонь. Обернувшись, Джон Том обнаружил перед собой блестящие, как алюминий, пронзительные глаза. «Вот что, кавалер, с людьми мне этим не часто приходилось заниматься. Говорят, некоторые из вас любят всякие странные способы». В низком грудном голосе чувствовалась известная заинтересованность. «Ты тоже из таких?» «Слушай, ты не поняла». «Давай попробуем». «Нет-нет, я не это имел в виду, я...» Джон Том почувствовал себя в известной мере польщенным. «Я не то что не могу, я тебя не хочу, иди туда». Он показал на другую сторону. «Иди к нему». «Эй, кавалер, ты на что намекаешь?» В глазах волчицы загорелся огонек, и она отступила назад. Рядом с ней вдруг оказался лис. «Чем тебе плоха Вурил? Или ты решил, что я нуждаюсь в твоей щедрости?» «Нет, дело не в этом». Джон Том неторопливо поднялся на ноги, покрепче ухватив посох. Толпа вокруг недружелюбно бормотала. «Прошу тебя», — обратился он к волчице, «возвращайся к своему господину, приятелю, кем он там тебе приходится». Лис подступил поближе, ткнул когтистым пальцем в живот Джон Тома. «Что у нас тут за тип объявился? Или ты решил, что я не плачу долгов, уклоняюсь от выполнения собственных обязанностей?» «К черту твои обязанности, Моссул!» — заносчиво заявила волчица. «Речь идет о моей чести!» В голосе ее было теперь все, что угодно, только недоброжелательный интерес. «Видишь, как он на меня смотрит? С отвращением! Я оскорблена!» Толпа разразилась негодующими воплями. «Позор! Позор! Вон этого дылду!» «Не в этом дело, просто я тебя не хочу!» Волчица нечленораздельно взвыла и ударила юношу кулаком в грудь. «Вот значит как!» Она оглядела тесный кружок очевидцев. «Есть ли здесь хоть один самец, способный защитить мою репутацию? Я требую удовлетворения». «Не то, так это». «Репутацию?» Язык начал заплетаться во рту Джон Тома. «Я не оскорблял тебя». «А как ты к нему относишься?» Юноша указал на лиса. «Он же тебя продал». «Не продал, а предложил во временное пользование», — с достоинством возразил лис. «Причем с обоюдного согласия». правильно. Для Мосула я сделаю все, что угодно. Только оскорблений не потерплю. Тем более у всех на виду». Она страстно обняла облаченные в шелк плечи лиса. Гнать его отсюда!» Поднялись раздраженные крики. «Чего это тут делается, приятель? Оставил тебя на минутку. Так надо ж, всю усадьбу вверх дном перевернул!» За спиной Джон Тома очутился Мадж. Талей была неподалеку. «Ничего не понимаю», — запротестовал Джон Том. «Я выигрывал целый день». «Ну и отлично!» «А потом выиграл еще и ее», — он показал на волчицу, «на пару ночей». «Великолепно, приятель! Так в чем же твои проблемы?» «Не хочу я ее, понимаешь? Не потому, что она непривлекательна или еще там чего». Объект обсуждения угрожающе заворчал. «Просто я не могу этого сделать, Мадж. Не из предрассудков, просто что-то во мне... Не могу и все». «Тише, тише, приятель, понимаю». В голосе выдра слышалось сочувствие. «Конечно, такие у вас там обычаи. Приходится повиноваться даже себе в убыток». «Скажи им это, ты знаешь, откуда я. Объясни им, что...» Мадж немедленно зажал лапой рот Джон Тома. «Тише, парнишка. Если только они заподозрят, что ты явился сюда из далеких земель, неважно, насколько чужих, ты немедленно лишишься их покровительства. А пока они считают тебя здешним бродягой, вроде Талеи меня самого». Глаза его отметили вес, отягощающий капюшон Джон Тома. «Ежели судить по тому, что ты здесь навыигрывал, все будут только рады восстановить справедливость. Тебе и 20 секунд не выстоять!» Выдр потянул его за рукав. «Пошли-ка! Держись поспокойней, слова выбирай! А они пусть еще побазарят здесь, что делать дальше!» Их толкали, в них плевали, но Мадж и Талей умудрились извлечь своего в конец растерявшегося приятеля из игорного зала и вывести по тоннелям к железной двери, отгораживающей усадьбу от внешнего мира.